Глава 19. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы смекнуть, где этот магазин «Хрусталь», где это? А, вспомнил, это совсем недалеко. Нечего говорить, что я в приподнятом настроении устремился домой, где принялся интенсивно мыться, бриться и в целом приводить себя в надлежащий вид, что творилось в сокровенных недрах моей души. Не скажу, что я так уж усердно вглядывался туда. Самоанализ вообще штука непростая. Наш внутренний мир – это ведь во многом такие темные закоулки, в которые по разным причинам иной раз совсем не хочется заглядывать. Вот и я вспомнил Лиду, и как-то неловко мне стало вспоминать ее саму, и слова, что она мне говорила, что я говорил ей. Я чувствовал себя изменником той самой памяти и норовил сейчас отстраниться от нее, как маленькие дети ладошками закрывают глаза, чтобы не видеть чего-то плохого. А Калине меня, честно говоря, сильно тянуло по-мужски. Она попросту была очень сексуальной особа, из числа таких, про которых говорят «манкая женщина». А в давние времена так бы и рубанул с плеча «ведьма». Это, конечно, особый дар, он дается от рождения, и его можно либо развить, либо погубить, как всякий дар, всякий талант. Аура, магия, шарм. Как еще сказать, хрен его знает, но думаю, что ясно. Такие женщины могут быть не очень-то красивыми, хотя страшных среди них нет. Собственно, это и есть то, что зовется женственность. Невидимый, но несомненный магнит для мужиков. Так вот, в Алине этого было на пятерых, а может и на шестерых. И это заставляло меня радостно готовиться, прихорашиваться. Это заставляло счастливо биться мое сердце. Предвкушение того, что может быть, а может и не быть, упорхнуть, навсегда оставшись светлым, легчайшим, пронизанным солнечным золотом облачком в памяти. Фрейд с ней с философией. Прифронтившись, чуть прыснув на себя дорогим дезодорантом, я шагал на свидание. Пешком, поскольку Хрусталь был совсем рядом, полтора квартала. Пришел в 18:58. Немного погордился такой точностью, прошелся вдоль магазинных витрин, делать-то особо нечего, в смартфоне не позалипаешь и в мессенджере не свяжешься. А время текло, Алины не было. Я решил, что женщины, конечно, любят заставлять себя ждать, но и решил для себя топтаться здесь не свыше четверти часа, чтобы без ущерба для мужского самолюбия. Взглянул на пейджер, 19:06, поднял взгляд и увидел Алину. В темно-синем цвета индиго платье, чуть ниже колен, в белых босоножках на каблуках, она шла, улыбаясь, как мне показалось, несколько смущенно. Я тоже улыбнулся, уж не знаю, как вышло. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, вспомнилась песенка. «Привет». «Привет», — ответил я, запоздало сообразив, что какие-то цветы надо было купить. «Куда пойдем?» Она грациозно пожала плечами. «Не знаю, вот напротив кафе есть неплохое. Идем туда». Дальний угловой столик оказался свободен, там мы уютно расположились, заказали всякую чепуху, вроде кофе, мороженого, апельсинового сока. «Будем устойчивы на ты», – улыбнулся я, не дожидаясь брудершафта. «Думаете, и до брудершафта дойдет?» «Думаешь», – поправил я. «Думаю, да. Ты ведь не возражаешь?» Она целомудренно опустила взгляд, на маникюренным ноготком водя по ободку кофейной чашки. Ресницы у нее были длинные, густые, безо всякого наращивания. «Нет», — сказала она тихо, но решительно. «Не возражаю. И брудершафт — это всего лишь полпути. А надо пройти весь», — закончил я, улыбаясь, — «до самых царских врат. Про царские врата у меня вырвалось само собою. Вряд ли бы я смог объяснить, что имею в виду. Где-то, походу, слышал. Зацепило, и вот сейчас вывалил». Алина все так же водила пальцем по чашке. На губах заиграла сложная улыбка. Видимо, у нее были свои представления о царских вратах. Неожиданно она заговорила. «Ты знаешь, когда в первый раз я тебя увидела, во мне что-то дрогнуло. Есть в тебе нечто, что женщины с первого взгляда ловят». «Ага, значит, во мне есть обратная мужская магия». «У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана», – заверил я. «Ну, я поначалу подумала, что неотесанный какой-то, необструганный, прямо Буратино. Ты уж извини, если что не так говорю». «Нет, ничего, про Сулеймана так, к слову», – я подмигнул ей. «Кстати, Буратино тоже волшебство, не?» «Ну, я так подумала, правда, жаль, но...» «А потом увидела, что ты ведь прямо рыцарь или кавалергард из прошлого». «Слушай, я сейчас растаю, как мороженое», – сделанным смущением пробормотал я. возя ложечкой в действительно подтаявшем пломбире. «Не надо», – шутливо возразила она. «Да, грубоватый, но благородный, с юмором, даже где-то изысканным. А главное, конечно, в тебе есть вот это мужское начало, тот магнит, что действует на женщин». Тут румянец растекся по ее щекам, и Алина даже провела по левой щеке ладонью, как будто инстинктивно хотела смахнуть розовую краску, после чего надолго взялась за кофе с мороженым, как бы стыдясь того, что сказала чересчур много. «Я тоже ощутил себя витязем на распутье. С одной стороны, как всякому нормальному мужику, мне ужасно хотелось отведать такую соблазнительную девушку, как Алина. С другой стороны, как рыцарю или кавалергарду, которым я неожиданно оказался в ее глазах, смущало немного, что у меня на нее серьезных планов нет, а вот у нее на меня вроде как планы серьезные». «Алина», – глуховато сказал я, но глаза не опустил. «Да», – услышал я. «Я... ты очень привлекательная девушка, я не хочу врать, да что там, ты прекрасно знаешь, как можешь кружить головы, и я не отличаюсь от других, и у меня тоже голова идет кругом, это нормально, я считаю, но должен сказать, я сделал паузу, чтобы подобрать слова, говорил я коряво, потому что не знал, как лучше выразиться, но все-таки проскрипел примерно так, есть женщина, которую я люблю, или думаю, что люблю». Она далеко, я не знаю, что с ней, но если узнаю, если она сама найдет меня, конечно, я вернусь к ней, и пусть весь мир хоть провалится в бездну, ну и все в таком духе. Начиная говорить, я еще не знал, что в итоге скажу так, но вот сказал, само собой так вырвалось. Честное слово, не знал, что так будет, и я прекрасно понимал, насколько непросто женщине слышать это». И что последствия могут быть самыми непредсказуемыми, ведь я совсем не знаю эту Алину, не знаю, как она отреагирует, вспыхнет, ожесточится, расплачется, все может быть, и первое, и второе, и третье, и еще многое иное. Я даже как-то мысленно напрягся, ожидая всего. Произошло как раз из многого иного, ни первое, ни второе, ни третье. Алина подняла глаза. «Ты знаешь...» «Я давно убедилась, что мужчины, даже самые умные, где-то...» «Дураки?» «Я этого не говорила». В голосе послышался юмор. «Скажу так, им не понять до конца женщин. Что-то уловить в женской душе, даже иногда что-то тонкое, это да, но понять все...» «Так и женщинам также мужчин не понять». В глазах Алины играли насмешливые искорки. «Согласна, поэтому и предлагаю не морочить головы друг другу». «Ты нормальный, здоровый мужчина, я такая же полноценная молодая женщина. Таким людям всегда хочется секса, это нормально. А если не хочется, то это ненормально, или я не права?» «На 100%, права, то есть». «И нам что-то мешает?» «Думаю, нет». «Так чего мы ждем?» «Мороженое», я улыбнулся. «Кофе и сок, или черт с ним совсем?» «Я думаю, что черт». Мы шли ко мне не торопясь, как бы растягивая предчувствие, нарочно томя и подразнивая себя, намеренно говоря о пустяках, и подымаясь в полутемном скрипучем громыхающем лифте, улавливая чувственно тревожный запах неизвестных мне духов, я с трудом сдерживал желание обнять ее, впиться губами в губы, ощутить живое тепло ее тела. «Ты снимаешь квартиру?» – спросила она. «Да, я не стал вдаваться в тонкости и говорить, что еще пару дней назад жил в вагончике. Прошу». Она вошла первой, сбросила туфельки, босиком прошла в комнату. Я следом, чувствуя, как бьется сердце и пересыхает в горле. Ее платье цвета индиго было сзади застегнуто на молнию. Я взялся за этот замочек, и он расстегнулся на удивление легко. Она не сильно повела плечами, сбрасывая платье. Осталась в стрингах и бюстгальтере. И я, конечно, потерял голову, увидев ее упругую, смуглую, прекрасную наготу. Летние сумерки уже заполоняли комнату, в окно заглядывала первая вечерняя звезда Венера, когда Алина, нежно целуя меня в мочку уха, прошептала: «Мне пора». «Может, останешься?» «Нет, милый, не могу, мама с ума сойдет. Я сказала, что к подруге пойду, ненадолго». И сказав так, она крепко прижалась ко мне, я в ответ обнял ее, ощущая тепло ее роскошного тела и борясь с желанием немедленно еще раз сделать с этим телом то, для чего оно природой создано. Она вздохнула, порывисто обняла меня и расплакалась. «Нет, в самом деле никогда нам, женщин, не понять». «Ты что? Что с тобой?» «Так, ничего». Она прекратила реветь, вытерла слезы, старательно улыбаясь. «Все, бегу, а то у мамы инфаркт будет. Не провожай, я сама. Все, бегу». Нечего говорить, что я долго не мог заснуть, переживая события минувшего дня. Секс с красивой женщиной – это ведь как комета в том смысле, что чувства, память словно шлейф кометы. Вот нет уже обольстительницы, убежала, а в комнате будто светлее, чем надо, будто еще дрожит, переливается что-то живое, тонкое, неуловимое. Я лежал, улыбался, ночные звуки города невнятно ворчали за приоткрытым окном и не заметил, как уснул. Понятно, что без последствий романтика не осталась. Необходимой спортсмену свежести и бодрости утром во мне и в помине не было. Сам чувствовал, что двигаюсь нескладно, медленно. Энергия, необходимая для ударов, да просто для быстрых движений, не хочет вливаться в сбившийся с орбиты организм. Впрочем, плановую тренировку я как-то провел, и даже неплохо, никто ничего не заметил. А вот спарринг с Юрой, и как нарочно, Юра подошел такой сосредоточенный, серьезный. «Слышь, боец, давай сегодня поработаем в полную силу. Ну или почти. Времени остается всего ничего. Надо бы набираться практики, а? Без обид, ясное дело, я ж понимаю, что я тебе не уровень. Но и мне надо расти, так что я готов». Мысленно я вздохнул. «Что тут скажешь?» «Ладно, только с добиванием не убиваем. Работаем в полсилы. Я немного не в форме, а у тебя силища-то». Он неуверенно ухмыльнулся. «Ну ты скажешь тоже». «Я знаю, что говорю, но и все-таки я тренер. По моей команде стоп. В тот же миг прекращаем. Ясно?» «Ясно». Я чуть попрыгал, поразмялся, убедился, что ватный. Нет во мне необходимой резкости, взрыва. Но есть опыт. Ладно, спарринги лишними не бывают, если только не совсем с мешками. А Юра отнюдь не таков. «Бой!» Видно, Юра на самом деле решил испытать себя. Наверное, готовился, вырабатывал план. И не зря мы с ним вчера до одури отрабатывали комбинированные атаки. Он четко пробил лоу-кик, нарвался, правда, на предусмотрительно выставленное колено, но не смутился, а отработал боксерскую комбинацию, от которой я отбился, но потерял инициативу, а он медведем попытался навалиться на меня. В общем, разумно. Мы с ним и раньше говорили о тактике, как по максимуму раскрыть сильные стороны и не дать обнаружить слабые. Как, например, Юре построить бой с соперником из ударного вида спорта. Наброситься в первые же секунды, только не теряя головы, захватить инициативу и постараться перевести схватку в борцовский режим, пользуясь практически гарантированным превосходством в размерах и массе. А если это будет борец, тогда, напротив, не давать ему войти в зону захвата, интенсивно бить руками и ногами, маневрировать, углы резать, максимально двигаться и непрестанно наносить удары. Понятно, это были все разговоры умозрительные, несколько наивные, но толк от них был. Во всяком случае, сейчас Юра попробовал применить одну из тактических схем. Правда, неудачно, я выскользнул из его захвата, ударил в ответ, но он вполне ловко перекрылся. Я ощутил, как отчаянно мне не хватает свежести. Я пока уходил от Юриных атак, но мои собственные не срабатывали. Я не опережал соперника, не имел преимущества, и меня мог выручить разве что опыт, бойцовская мудрость и тот самый бойцовский интеллект. В данной ситуации мне оставалось держаться, выматывать противника, самому стараться тратить сил как можно меньше, а в бою с соперником, настолько превосходящим тебя в габаритах, это задача аховая, прямо скажем. Тем не менее, и это практика, и отсюда надо стараться извлечь максимум пользы. В жизни все может быть, то бишь на соревнованиях. И я работал, я чувствовал, что мысль и тело все-таки работают вместе, только им туго, медленно, но все-таки. Ну а Юра не стоял на месте во всех смыслах. Вчера он был лучше, чем позавчера, сегодня лучше, чем вчера. И он сработал быстро и мощно, атака, каждый удар как бомба. От одного я ушел, другой блокировал, третий тоже, но этот третий, хук справа, был настолько мощный, что потряс меня через блок. Важную роль играло и то, что Юра не был обучен по классике, и его удары подчас летели под неожиданными углами и по не менее неожиданной траектории. Забавно, но факт, подчас даже МСМК может зевнуть колхозную плюху от неумехи без школы. Давно со мной такого не было, искры из глаз не полетели, Но словно что-то лопнуло, небо и земля дружно подпрыгнули, и я оглох. И как в этот отчаянный миг я смекнул схватить противника за ближнюю руку, дернуть и провалить его вперед, используя естественную инерцию тела. Юра полетел, на миг очутился в беспомощном положении, и я мигом прихватил его ногу так, чтобы сделать ущемление ахиллового сухожилия. «Стоп!» – вскричал я. Юра мгновенно прекратил борьбу, но взглянул на меня с недоумением. «Я тебя на болячку взял. Захват ахилла. В бою это победа стопроцентная. Судья сразу остановит». Тяжело дыша, проговорил я. «А?» – неуверенно протянул Юра. Я почувствовал, что он мне не очень поверил. Я коротко обрисовал ему расклад по болячке. Не всякий судья сразу может оценить опасность угрозы. И риск получить тяжелую травму в этот миг еще какой. Об этом я все же говорить не стал. Но убедить в том, что нельзя нарываться на такой прием, было необходимо. Ну что там говорить, на 100% обезопасить себя от захвата ног, да и рук с последующим проведением болевого приема нельзя, но свести вероятность этого к минимуму необходимо. И опять-таки для этого есть специальные методики и навыки. Я давно заметил, что Юре нравятся такие теоретические беседы. И это хорошо, думающий спортсмен в них найдет то, что подойдет именно ему, исходя из его индивидуальных данных. Так мы с ним проговорили примерно полчаса. Признаюсь, я охотно поддерживал диалог только для того, чтобы отойти от удара. Я еще чувствовал себя малость в космосе, а вернее, так должно быть чувствуют себя космонавты после длительного полета на Земле. И выйдя с территории стадиона, я еще погулял по улице, зашел и в парк, там побродил, приходя в себя, ну и в целом практически восстановился. Тут меня и застал сигнал от шефа, я перезвонил из автомата. «Давай ко мне», – кратко велел он, что я и выполнил. Алина трудилась на своем рабочем месте, а кроме нее в приемной неожиданно оказались еще двое – мужчина и женщина развязно-богемного вида, пришедшие по делам к шефу. Как я понял из их разговора, они пришли к Вадиму Антоновичу как к бизнесмену от искусства, с просьбой о спонсорской помощи, а продвигали они некую школу современного танца, и необъяснимое чутье просигналило мне, что эти танцы сильно похожи на стриптиз с последующей проституцией. Мы с Алиной молниеносно обменялись взглядами, призрак улыбки скользнул по ее губам, для любого другого человека, присутствовавшего бы при этом, как будто ничего не произошло, но мы с ней вдвоем знали, храня нашу тайну. «Извините», – чересчур сахарным голосом обратилась она к посетителям. «Это наш сотрудник. У него срочный доклад Вадиму Антоновичу, не терпящий отлагательств. Он отчитается, а потом я попрошу вас зайти, хорошо? Сергей, пройдите, пожалуйста».